вечер плывет, отражаясь в лужах, и серебрится за окном твоим дождь. Сердце зовет, ты ведь тот, кто мне нужен. Знаю, что ты в этот час уже ждешь. Шепчет мне тихо подруга луна, ты не одна. Вечер плывет, дети шлепают лужи, люди смешные спешат кто куда. Сердце поет, даже если нарушил дождик все планы хмурого дня. Шепчут мне тучи грозные вновь, это любовь. К тебе лечу я навстречу, забыв про все в этот вечер. Оно стрелою летит наше сердце. Забыв про все в этот вечер, амур стрелою метит в наше сердце. Я вся до нитки промокла, а ты раскрыв свои окна, не улыбнешься, я знаю, мы будем вместе. Мы будем вместе.